Глава 7. В кострище горел огонь. Языки пламени отбрасывали причудливые блики на стены большой мрачной комнаты без окон. Темные струи дыма тянулись к круглому зазубренному отверстию в потолке. На досках вокруг кострища сидели люди, поджав под себя ноги и сложив руки на коленях. Их тени четко вырисовывались на грубо отесанных каменных стенах. Их было 6. Худые, обнаженные тела напряжены, длинные, мокрые от пота волосы поблескивали в свете костра. Они не отрывали глаз от огня. Языки пламени чуть заметно колебались от дуновения ветерка, но мужчины его словно не замечали. Над костром, на металлической решетке, в маленьком закопченном котелке булькала, не поднимая пара, бесцветная жидкость. 7-й мужчина, как велит ритуал, сидел чуть поодаль, на стуле, вытесанном из красного матового камня. Он тоже был гол, только голову украшала расшитая драгоценными камнями повязка. Камни, каждый размером с ноготь, не повторяли друг друга. В правой руке мужчина держал позвоночник змеи, в левой — черный конский хвост, завязанный на конце узлом и переплетенный голубой, красной и желтой лентой. Его черные глаза смотрели в никуда. Наконец, один из сидящих вокруг костра пошевелился. Его грудь поднялась и опустилась в беззвучном вздохе. Взяв из рук соседа, сидящего слева, глиняный черпак, он окунул его в котелок и с трудом поднялся на худые старческие ноги. Сказал слово огню, слово туманному ночному небу, видневшемуся сквозь дыру в потолке. Потом поднес черпак к мужчине на стуле, пробормотал заклинание и вылил кипящую жидкость ему на голову. Тот не шелохнулся. Вода потекла по волосам, плечам, спине и груди, а он так и не шелохнулся. Лишь дрогнул конский хвост, но сжимавшая его рука осталась неподвижной. Старик возвратился в круг, сел и, приняв позу, снова замер. Стало тихо, лишь потрескивал огонь. Одинокий человек, затерянный среди безмолвия. Он стоял в кругу разбросанных костей — койота, горного льва, лошади, быка, барана, змеи. Он смотрел, как над Сангре в Йентумеса поднимается струйками дым, и потом, поднявшись 30 метров, они стекаются в один темный столб, восходящий прямо к луне. Луна в клубе дыма казалась изумрудной. Человек улыбнулся невеселой улыбкой. Он распахнул руки, как будто маня дым к себе. Дым стоял на месте. Ничего, он подождет. Дым всегда приходил к нему. Придет и теперь. А после сегодняшней ночи, когда выжившие из ума старцы сделают свое дело, он заставит его подчиниться своей воле. Нужно только верить. Донна перевернулась во сне и застонала так громко, что проснулась. Она моргнула, прогоняя страшный сон, и, окончательно проснувшись, спустила ноги с кровати. Отбросив с лица волосы, Донна вдохнула ртом прохладный ночной воздух и зябко передернула плечами. В доме было тихо. И у соседей тоже. Через щели в шторах в комнату проникал лунный свет. В его лучах плясали пылинки. Донна зевнула и встала с кровати. Кошмар рассеялся, но она знала, это тот самый жуткий сон, что преследует ее вот уже 3-ю неделю. Ей снилось, будто она идет по пустыне, босая, в одной длинной тенниске. Ноги мерзнут от остывшего за ночь песка. В лицо дует ветер. Полнолуние, а луна такая огромная, словно вот-вот столкнется с землей, и звезд не сосчитать. Ветер дует ей в лицо, а за спиной слышны чьи-то шаги, но стоит ей обернуться — никого, только ночь да ее тень. А за спиной что-то шипит. Подбирается к ней и царапает. Она чувствует, что больше не выдержит, и усилием воли заставляет себя проснуться. Если не проснешься, то просто умрешь от страха. Донна не верила в приметы, но не могла не удивляться постоянству этого страшного сна. Она сонно побрела на кухню, открыла холодильник и подумала, не выпить ли пиво. Хотя, пожалуй, поздновато. Или рановато. А, один черт. Если она сейчас выпьет, то уже не уснет и встанет ни свет ни заря, кляня себя и гадая, хватит ли сил целый день таскать ноги после нескольких часов сна. Решительно захлопнув дверцу холодильника, Донна зевнула и направилась к задней двери. Двор у нее был небольшой, как и все остальные участки, расположенные вдоль боковой дороги, с торца его замыкала выкрашенная под цвет земли бетонная стена. Ветвистые тополя скрывали соседние дома, и даже днем увидеть их можно было только стоя прямо у стены. Внезапно Донна почувствовала себя страшно одинокой. Никого рядом. Она отрезана от всего мира, и помочь ей некому. Она запаниковала и никак не могла взять себя в руки. Бегание из комнаты в комнату ничуть не помогло. Из окна гостиной тоже ничего не видно, только розовые клумбы. Надо было гробить столько сил и времени, чтобы сделать из них живую изгородь. Теперь за ними не видно ни дороги, ни поля. Да она в западне! Вскрикнув, Донна помчалась к двери, распахнула ее и, выскочив на крыльцо, чуть не спустилась во двор. Но бетон обжег холодом босые ноги, а холодный ветер приклеил тенниску к груди. «Хватит. Завтра же утром перееду в город», — решила Донна. «Каждый раз после этого кошмара даю себе этот обет». Тут же невольно усмехнулась она. «Нечего сказать. Крутая девчонка. Такая крутая, что раскисла из-за какого-то бредового сна». Рассмеявшись, она вернулась в дом, и ей показалось, что она слышит за спиной знакомое шипение. Дым поднялся, свернулся кольцом и проглотил изумрудную луну. Майк Остранд был слегка навеселе. «Черт, какой там слегка! Пьян в стельку! Не различал даже приборные доски, не говоря уже о шоссе!» Сноп света от фар то расплывался, то принимал четкие очертания. Дорога качалась из стороны в сторону, а вместе с ней и машина то и дело пересекала осевую линию. Впрочем, уже так поздно, что это не имеет никакого значения. Дорога из Санта-Фе, не считая отдельных горок и пригорков, ровная на всем пути до Берналильо. Да и дальше, за Альбукерке, знай, топчи себе железку и держись покрепче за руль. Не впервой. Майк икнул, рыгнул и, почувствовав кислый привкус во рту, скривился и потряс головой. По радио передавали Вилли Нельсона. Майк протер глаза и взглянул в зеркало заднего вида. Ни черта не видать. Темнотища. И впереди темнотища. Спидометр перевалил за 100. «Если повезет, к 2 буду дома, а в 2:10 засну, разумеется, если доберусь до спальни. Или в 2:05, если не дотяну и свалюсь на кушетке в холле». Он рассмеялся, вернее, хохотнул, и, почувствовав, что вот-вот зевнет, опустил оконное стекло. Он хоть и пьян, но соображает. Пусть лучше продует голову, чем вырубится и очнуться в кювете. Из окна потянуло свежей ночной прохладой. Ровно и уверенно гудел мотор. «Ну, прямо как я», — заявил Майк, обращаясь к дороге. «Уверен в себе. Прочно стою на ногах». Он опять хохотнул и еще раз рыгнул. Хороший был вечер. Нет, просто замечательный. Эти недоумки из Санта-Фе, которые полагают, что лучше других разбираются в современной живописи, решили, что он — новое слово в искусстве. «Живые коллажи» — вот как они назвали его картины, а его самого окрестили «гением пустыни». «Бог ты мой! Смех да и только!» — завопил он во всю глотку. Лет 10 подряд Майк безуспешно пытался продать свои картины, которые не нравились даже ему самому. А в один прекрасный день взял кактус, разрезал его пополам, приклеил к холсту, добавил несколько птичьих косточек и пару бусинок, придумал соответствующее бредовое название и шутки ради повез на север. И им понравилось. Да еще как понравилось. Он-то сотворил сей шедевр в издевку, а они чуть не передрались. Все горели желанием его купить. По кабине, трепля белокурые волосы Майка и холодя голову, гулял ветер. Через 5 лет, вернее, через 25 полотен, состряпанных в состоянии жесточайшего подпития, на его банковском счету образовалась кругленькая сумма. Он купил себе новый домик, менял каждый год машину, не говоря уже о женщинах, которые выстраивались в очередь, лишь бы прикоснуться к величию гения. Тошнота, да и только. Однако его умственные способности слава не повредила. Мода приходит и уходит, и он отлично понимал, что следующий сезон может стать для него последним. Поэтому сейчас надо лечь на дно, поработать еще над дюжиной нетленок и вовремя удалиться на покой. Чтобы избежать печальной участи многих неудачников, которые, пережив свой звездный час, пристают ко всем подряд где-нибудь в баре с рассказами о былом величии и пьют на халяву пиво. Спидометр перевалил за 120. Разболелась голова. В животе булькала кислятина. Тыльной стороной ладони Майк отер лицо и заметил что-то справа, прямо за кромкой света фары. Нахмурившись, он уставился в ту сторону и вскрикнул от неожиданности, когда машина, словно следуя за его взглядом, выскочила на обочину. Майк судорожно вывернул руль, его накренило в сторону осевой линии, потом откинуло назад. Вместо тормоза он нажал на газ, правые шины соскочили с асфальта и вгрызлись в песчаную обочину, и у Майка из горла вырвался немой крик. Машину здорово тряхнуло. Майк замер. «Выходить из заноса или не выходить?» И в ужасе смотрел, как стремительно летят на него кусты и глубокий кювет. Но вдруг в последний момент они как будто сами собой увернулись, а автомобиль вновь оказался на тверди дороги. По лицу Майка градом катился пот. Он почувствовал, что у него вот-вот лопнет мочевой пузырь. Левая рука дрожала так, что пришлось зажать ее коленями. «Господи!» — прошептал он. «Спаси и помилуй!» «Все, 40 километров!» — поклялся он. «Пусть буду дома только к утру, но больше 40 в час ни за что не поеду!» Хотя он и не протрезвел окончательно, в голове здорово прояснилось. А стрелка спидометра подошла к 80. Глядя, как она медленно ползет вверх, Майк решил, что все обойдется. 90 в самый раз. И домой приедет пораньше. Нечего болтаться ночью посреди пустыни. Он судорожно сглотнул, глубоко вздохнул и выключил радио. Сейчас ему никак нельзя отвлекаться. Нужно сосредоточиться на дороге. Сейчас не до музыки. И тут он опять увидел это. Что-то двигалось по ту сторону кювета, неотступно следуя за автомобилем. Но этого не может быть. Господи, да у него скорость за 100, так быстро может двигаться только другой автомобиль. Прищурившись, Майк посмотрел в ту сторону, машину повело, он отвернулся и облизнул губы. Там ничего нет. Боже мой, да там и быть ничего не может. Это фары, только и всего. Свет фар, бегущий вдоль кустов можжевельника, сосен и придорожных камней. Да мало ли что еще. Просто его глаза поймали отраженный свет фар, а он под воздействием алкоголя принял его за преследователя. Вот и все. Хоть бы луна светила поярче. «К черту все картины!» — решил он, проехав еще километр. «Хватит, пора завязывать. Денег у него предостаточно, дом он выкупил. Какого черта еще надо?» Вдруг что-то ударило в левую дверь, и машина отскочила в сторону. Майк закричал и увидел, как расплываются на руле его руки, и дорога из черной превратилась в серую, а потом опять стала черной. Машину снова ударило, и, истошно завопив, Майк бросил взгляд в окно. Что еще за пьяный кретин хочет столкнуть его с дороги? Никого. А когда он перевел взгляд на дорогу, было слишком поздно. Дороги больше не было. Майк закрыл лицо руками, зажмурился и закричал. Ничего не загорелось и не взорвалось. Майк Остранд висел вниз головой на ремне безопасности и слушал, как тарахтит мотор, и в открытое окно дует ветер. И еще что-то шипит. «Наверное, все еще крутятся колеса», — подумал он. Через несколько секунд что-то непонятное проникло в окно и коснулось его руки. Майк потерял сознание.